Глава 11. Крик на башне. Майкла не занимали утренние съемки. Он сгорал от нетерпения поскорее приступить к делу и, воспользовавшись первым удобным случаем, незаметно оставил Доуэр-хаус, прямо по полям направившись в Грифтауэрс. Дорога через поля сокращала вдвое путь до замка сэра Грегори Пенна. Майкл шел быстро, внимательно глядя под ноги, стараясь обнаружить во влажной почве следы орангутанга. Не заметив ничего подозрительного, он через четверть часа дошел до каменной стены, окружавшей парк. Впервые он увидел в стене со стороны поля небольшую дверь. Поверхностного осмотра было достаточно, чтобы убедиться, что дверью недавно пользовались. С довольной улыбкой Майкл, вздохнув, толкнул дверь и очутился на черном дворе замка. Двор был пуст. В лучах утреннего солнца мрачно высилась круглая, полуслепая башня. Из труб над людскими помещениями не шел дым. Гриф казался вымершим. Майкл осторожно двинулся вперед, держась в тени стены, и дошел до окраины парка, в котором Небворд накануне производил съемку. Нервы его были напряжены, глаза внимательно искали по сторонам, ожидая, что с минуты на минуту из-за куста или из-за деревьев появится громадная фигура бага. Майкл благополучно подошел к краю площадки, усыпанной гравием. Не больше 6 шагов отделяло его теперь от серой каменной башни, давшей имя замку. Одно из окон башни было открыто. Кто разбил в нем стекло? Конечно, неосторожный и ловкий баг. Пока Майкл размышлял об этом, утренний воздух вдруг огласился нечеловеческим криком ужаса. Майкл отпрянул назад к забору. От неожиданности и внезапного страха мороз пробежал по коже. Он замер в тени и прислушался. Крик раздался наверху башни и оборвался, словно кричавшему кто-то силой зажал рот. Не колеблясь ни секунды, Майкл прибежал через площадку, толкнул запертую дверь и, увидев рядом звонок, изо всей силы потянул ручку. Внутри башни раздался глухой звон. Майкл быстро оглянулся, чтобы убедиться, что не грозит опасность с тыла. Прошла минута, две. Рука Майкла опять легла на звонок, когда внутри башни послышались поспешные шаги. Сонный голос спросил из-за дверей. «Кто там?» «Майкл Бриксон». Завизжал засов, загрохотали цепи, ключ повернулся в замке, и тяжелая дверь открылась на 2 дюйма. Сквозь щель Майкл увидел Грегори Пенна в ночных фланелевых туфлях, в рубахе с засученными рукавами. Лицо его выражало изумление. «Что вам угодно?» — спросил он и открыл дверь шире. «Мне нужно поговорить с вами». «В такой ранний час? Что случилось?» — проворчал баронет, впуская посетителя в дверь. Майкл молча последовал за Грегори Пенном в кабинет. Кабинет хранил следы ночной беседы. Занавеси были спущены, лампы горели, а на столе стояли 2 бутылки виски. Одна бутылка была пуста. «Хотите стаканчик?» — машинально предложил Пен и нетвердой рукой налил виски. «Ваша обезьяна дома?» — спросил Майкл, жестом отклоняя стакан с виски. «Баг? Вероятно, дома. Он уходит и приходит, когда ему вздумается. Вы хотите повидать его?» «Нет, я уже видел его». Пен закуривал папиросу, и рука его заметно дрогнула. «Вы его уже видели? Когда?» «Я видел его в Доуэр-хаусе, когда он пытался проникнуть в комнату мисс Лимингтон. И если бы не его счастье, он лежал бы теперь там мертвым». Баронет перевел дыхание и спросил: «Вы убили его? Я стрелял в него». «Вы стреляли в него?» — повторил медленно баронет. «Я не понимаю вас. Зачем вы стреляли?» Бах совершенно безопасное животное». «Он не так безопасен, как вам кажется», — холодно возразил Майкл. «Он пытался похитить мисс Лимингтон из ее комнаты».